Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. $2.28. Спасибо. Я через минутку принесу деньги. Гражданочка, оставьте что-нибудь в залог. Вот такие правила. Паспорт? Паспорт вообще-то не положено. Ну, давайте паспорт. Только поторопитесь, я счетчик не выключаю. Угу. Королева Мария Вячеславовна, 53-го года рождения. Прождав почти полчаса, таксист решил подняться в квартиру пассажирки. Адрес он прочел в ее паспорте. Когда вошел в квартиру, увидел женщину. Она была мертва. Буквально через несколько минут появилась милиция. Стоять, милиция! Руки вверх! Это преступление произошло в Одессе. Звонок в милицию поступил в 3:45 ночи. Звонил неизвестный. Он сообщил, что по адресу улица Ватутина, 42, квартира 7, произошел несчастный случай. Выехавший на место милицейский автопатруль обнаружил в квартире труп молодой женщины, хозяйки, Марии Вячеславны Королевой. В квартире также был таксист, бывший оперативник убойного отдела Виталий Владимирович Хлуст. Что он там делал? Мужчину задержали. На место прибыла опергруппа, бывшие коллеги Хлуста. Я же говорю, не убивал я ее. За деньгами поднялся, не выходила она долго. Виталика, паспорт ее. У тебя откуда? Я же объясняю. Она же ее оставила, пока в квартиру бегала. У нее денег с собой не было. Я ее вообще в аэропорту взял. Товарищ, можно? Да, присаживайтесь. Куда едем, гражданочка? Улица Ватутина, 42. Только я вам деньги из квартиры вынесу. Меня просто близкий друг должен был встретить и не встретил. Но я честно заплачу. Ладно. Хорошо, поехали. Ты когда у нас работал, Виталик, таким доверчивым не был. Поэтому я паспорт и взял в залог. Что у тебя, Семен Федорович? Ну, замок двери взломали. В квартире отпечатки пальцев. Проведу экспертизу, скажу, кому принадлежат. А умерла от чего? Электрический разряд. Электроплита, видно, чайку хотела попить. Несчастный случай? Я думаю, что провода кто-то специально оголил. Я когда сидел в машине, ждал, видел, как из подъезда выходил мужчина с чемоданом в руках. Виталик, мы разберемся. А ты пока с нами поедешь. Да, ребята, вы пальчики ему катайте. Пойдем. А потом отвезите его в отделение. Деньги, драгоценности на месте, а вот вещи все перерыты. Видимо, что-то искали. Экспертиза показала, что кто-то оголил провода и вывел их на корпус электроплиты. Об этом свидетельствовали оплавленные концы проводки. Потом провода наспех поставили на место. Кто-то пытался обставить смерть Королевой как несчастный случай. Убитая, старший лейтенант милиции, работала в Одесской специальной средней школе МВД СССР. Расследование поручили следователю прокуратуры Елизавете Денисенко. Тем же утром она отправилась в убойный отдел, чтобы поговорить с задержанным таксистом Виталием Хлустом. Виталик, думаешь, если ты 2 года за этим столом сидел, то я тебя не раскалю? Все равно правду расскажешь. Сашка, я правду говорю. Добрый день. Следователь Генеральной прокуратуры Елизавета Павловна Денисенко. Александр Максименко. Привет, Саша. Привет. Рад видеть. А это наш подозреваемый. Около тела задержали. Рассказывайте, как дело было с самого начала. Значит так, я таксист. В воскресенье где-то в 12 часов дня меня заказал мужик на целый день. Мы с ним мотались, вы можете проверить. Вечером я его отвез в аэропорт, в рейс до Омска. Как звали? Толик. Больше ничего сказать не могу, у нас не принято документы проверять. Я его проводил, а тут эта женщина. Все-таки лучше, чем обратно пустым ехать. Таксист прождал клиентку, которая обещала вынести деньги через 5 минут, почти полчаса. Я поднялся на этаж, дверь в квартиру была открыта, ну, я и зашел. Виталий, ну ты же опытный опер. Зачем ты в квартиру с открытой дверью ночью сам, без свидетелей? Так откуда же я знал, что она там мертвая? Да и домой хотелось. Да и где я свидетелей ночью возьму? Я ж теперь не опер, что в каждую дверь вернуться. А между прочим, свидетели говорят, что только тебя и Королеву видели. И никакого мужика, о котором ты тут рассказываешь, не было. Говорю, был мужик. Хлуст стоял на своем. Он утверждал, что зашел в квартиру Королевой за несколько минут до приезда милиции. Убить просто не успел бы. Как? Не волнуйтесь, гражданин Хлуст. Разберемся. Если невиновны, отпустим. А пока придется посидеть до выяснения. Уведите. Александр. Возьмите фото Хлуста и покажите работникам аэропорта. Да. Вообще-то он прав. Свидетели действительно видели его за несколько минут до прибытия наряда. Да, и наряд приехал как-то слишком вовремя. Подозрительно. Ладно, Роман Ильич, нам в морг. Угу. Кстати, вы работали с Максименко и Гаврошем? Что за история с Хлустом? Это очень романтическая была история. Оперативник рассказал, что 2 года назад Виталий влюбился в подследственную и начал ее выгораживать. Когда правда открылась, его тихо, чтобы не было скандала, попросили уволиться. Правда, вот коллеги пострадали. Гаврошу, например, капитана так и не дали. Да, понятно. Ладно, поехали. Привет, молодому следствию. Здравствуйте. Что у нас? У нас женщина Королева Мария Вячеславовна умерла от сильного разряда током. Следы на теле имеются. Понятно. Да, есть кое-что интересное. Что? Вот, смотрите, 2 пятна, ожоги. Так, и что? А то, что это не могло быть электроплита. А если оголенные провода? Тоже нет. Видите, оба следа одинакового диаметра и расположены чуть ли не под линейку. Так ровно приложить провода практически невозможно. Это что-то другое. Ну, а смертельным что для нее оказалось? Патологоанатом подтвердил, что смертельным для женщины стал электрический удар от плиты, а странные ожоги на шее оставил неизвестный прибор, который отключил жертву. Следы на шее убитой Королевой озадачили следствие. Нужно было понять, откуда такие странные ожоги. Но поможет ли ответ на этот вопрос раскрыть преступление? Оперативник Максименко опросил всех работников аэропорта, которые дежурили в то воскресенье. Дежурная стойки регистрации вспомнила мужчину с фотографией. Именно он провожал выпившего пассажира рейса Одесса-Омск Анатолия Петровича Крыжановского. Пассажир зарегистрировался в 0 часов 47 минут. Таксист донес чемодан мужчины до стойки регистрации, попрощался и вышел из здания аэропорта через центральную дверь. Анатолий Крыжановский, главный инженер Омского нефтеперерабатывающего завода, в телефонном разговоре подтвердил, что был в Одессе, заказал на весь день такси. Водителя звали Виталий. Номер автомобиля, который назвал инженер, совпал с номером Хлуста. Крыжановский сказал, что за весь день водитель такси дольше, чем на 5 минут из автомобиля не отлучался. Получалось, что Хлуст не мог подготовить убийство Королевой. Да и времени бы ему явно не хватило обставить все как несчастный случай. Круг подозреваемых нужно было расширять. Следователь решила встретиться с отцом убитой. Отец Королевой прилетел в Одессу, как только узнал о смерти дочери. Вячеслав Трофимович жил и работал в Москве. Преподавал в Московской академии МВД. Соболезнуешь. Спасибо. Вячеслав Трофимович, вы были близки с дочерью? Мы с Машенькой осиротели 7 лет назад. Смерть моей жены сблизила нас, хотя, вы понимаете, она в Одессе, я в Москве. Королев рассказал, что его пригласили на должность профессора кафедры криминалистики 5 лет назад. Дочь решила остаться в Одессе. Раз в неделю они обязательно созванивались, подолгу говорили. При первом удобном случае ездили друг к другу в гости, а вот полгода назад прекратили общение. Инициатором стал отец. Старый дурак. А что случилось? Последние 2 года... Королев рассказал, что последние 2 года дочь работала над диссертацией. Отец всячески помогал. Вычитывал статьи, искал материалы. 7 месяцев назад научный труд был окончен. Маша отдала черновик машинистке в печать. Отпечатанный экземпляр отец просил прислать ему, но так его и не дождался. Там работы машинистки на 3 дня, а она... Надо еще доработать. А потом... Полгода назад Варламов, ее начальник, приехал к нам диссертацию защищать. Формирование теоретических основ реформы политической системы правового государства. Королев не мог не узнать работу своей дочери. Вячеслав Трофимович сдержался только потому, что понял, Мария – участница сговора. Для него, как отца, это было позором. Порядка. И после защиты профессор подошел к полковнику Варламову и спросил, откуда у него эта диссертация. Тот сообщил, что работал над ней последние несколько лет. На слова Королева о том, что он читал эту работу в рукописи дочери, Варламов изобразил непонимание и посоветовал Королеву поговорить с дочерью, чтобы разобраться со всеми недоразумениями. То есть ваша дочь продала свою диссертацию полковнику Варламову? Да. После этого я... перестал с ней общаться. Хотя, если бы я знал, чем это все закончится... А о ее личной жизни вы что-то знали? Она развелась год назад. Лучше спросите у ее подруги Кати Соломатиной. В собственной квартире найдена мертвой Мария Королева. Женщину убил разряд от электроплиты. На первый взгляд несчастный случай, но экспертиза опровергла эту версию. Провода плиты были выведены наружу намеренно. Следователь Денисенко выяснила, женщина накануне смерти прилетела в одесский аэропорт. Поехала домой на такси. По пути рассказала таксисту, что ее не встретил в аэропорту близкий друг. Следствие пытается выяснить, кто этот человек. Возможно, мотив был у бывшего мужа Королевой. тот же вечер подругу убитой пригласили на разговор. Добрый день. Добрый. Катерина Соломатина? Да. Очень приятно, Катюш. Прошу садиться. Спасибо. Кать, вы ведь, кажется, были подругами с Машей. Да, мы дружили. Расскажите о ней. Последние полгода мы с ней не общались. Мы с ней были в ссоре. Вот как? Из-за чего? Да, из-за ерунды. Катя рассказала, что подруга последнее время стала очень нервной, напряженной. По любому поводу срывалась. Ну, а как у нее на работе-то дела обстояли? С начальством ладила? Да какое там ладила? Варламов этот к Маше приставал поначалу. Однажды он пригласил ее в ресторан. Так. А Машка меня с собой взяла за компанию. Так он то ко мне клеился, то к ней клеился. Намеки все время какие-то делал. Но Маша-то его быстро на место поставила. После этого случая начальник себе больше лишнего не позволял. Катюш, ну а знаете вы что-нибудь о ее личной жизни? О личной жизни? Бывший муж моряк. По полгода дома не бывал. Сами понимаете. Подруга убитой рассказала, что Королева развелась с мужем почти год назад. Спустя 3 месяца после развода у нее появился новый мужчина. Как выглядел? Ну, я видела его мельком. Он высокий такой. Так. Волосы черные. Угу. Худой очень. Олег Лемос. Угу. Инженер. Она даже хвасталась, что он всю электрику в ее доме починил. Специалист высшего класса. Ну что ж, чудесно. Ну а где работает этот специалист высшего класса, не знаете? Нет, нет, не знаю. Сыщикам повезло. Фамилия Лемос оказалась достаточно редкой в Одессе. В паспортном столе сообщили, что в городе и области числится всего 12 человек с такой фамилией. 5 из них мужчины. И только один полностью подошел под описание Соломатиной. Олег Агафонович Лемос, 35 лет, инженер, электроэнергетик в бюро подготовки производства завода «Нептун». Лемос имел примечательную внешность. Черные волосы, орлиный нос, высокий рост и худощавое телосложение. Его было легко запомнить. В тот же вечер сыщики выехали по адресу прописки Олега Лемоса, но дома застать его не удалось. Оперативники решили навестить мужчину на работе. На заводе «Нептун» оперативники встретились с начальником Лемоса. Истинную причину его поиска решили не называть. Что вас интересует? Ваш сотрудник Олег Лемос. Соседи жалуются, что пьяный дебош устроил. Мы вынуждены были принять меры. Да не может быть такого. Он вообще не пьет. Не пьет, похвально. А скажите, а можно с ним лично переговорить? А, нет, нельзя. Он в отпуске. Да начальник рассказал, что Лемос очень редко отпрашивался с работы. В его 35 лет у него не было ни семьи, ни детей. А с полгода назад наконец-то появилась девушка. Он попросил дать отпуск за свой счет, чтобы не тратить ежегодный положенный. Собирался через месяц с невестой поехать на Кавказ. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. После разговора с начальником оперативники связались с родителями Лемоса. Представили сотрудниками из отдела кадров завода «Нептун». Те сообщили, что сын к ним не приезжал и вроде как и не планировал. В пятницу они говорили с ним по телефону, все было в порядке. Он обещал позвонить в понедельник, но не позвонил. Это на него не похоже. Ну что ж получается, Лизавета Павловна? Куда ж делся-то наш женишок? На дно лег после таких-то дел. Роман Ильич, Саша, объявите-ка его в розыск. Портрет у нас имеется. Не заметить такого сложно. Хорошо. Сделаем, Лизавета Павловна. А что это? Не знаю. Похоже на ожоги. Это электрошоковое оружие. В 1974 году в США Джон Ковер оформил патент на устройство под названием «Оружие для обездвижения и задержания». Это был электрошокер. Его приняли на вооружение в полиции. Через несколько лет электрошокер начали широко применять как средство самозащиты. В СССР в начале 80-х электрошокеры из-за границы почти не привозили, но некоторые умельцы стали мастерить их сами. По закону электрошокер не был оружием, поэтому разрешение на него не требовалось, а в случае его изъятия хозяина не могли привлечь к ответственности. Специальное оружие в Америке у полиции такое имеется. А ты откуда знаешь, какие он следы оставляет? В Америке был? Максименко рассказал, что несколько лет назад студенты политеха смастерили себе такие игрушки и били током друг друга, пока у одного не остановилось сердце. Такое оружие убить не может, но все зависит от того, какое здоровье у человека и в какое место бить. А следы точь-в-точь. Так, а как выглядит такая штука? Вот так. Что думаешь, Роман Ильич? Мог Лемос, инженер-электрик по образованию, смастерить такую штуку? Вполне. Знаний у него для этого было достаточно. На следующий день в пригороде Овидиополя нашли повешенным мужчину. При нем обнаружили портфель с документами, на которых были печати завода «Нептун», и паспорт на имя Олега Агафоновича Лемоса. Все эти находки свидетельствовали о том, что повешенный и есть Олег Лемос. Рядом сыщики обнаружили записку, отпечатанную на машинке. В ней Лемос признался в убийстве Марии Королевой. Следователя Денисенко смущала именно предсмертная записка. Почему она напечатана на машинке, а не написана от руки? Записка очень эмоциональная, а значит, написана незадолго до смерти. Стал бы он в таком эмоциональном состоянии искать печатную машинку? На эти вопросы следователь ждала ответ от оперативника Панфилова, который отправился в Овидиополь. Патологоанатом в Овидиополе уже успел провести вскрытие и ждал визита оперативника из Одессы. Добрый день, одесситам. Здравствуйте. Михаил Лукич, Шпак. По поводу вас звонили. Жду. Здравствуйте. Панфилов. Ну что, покажите нам нашего самоубийцу. А самоубийца ли это? Я не понял, а что вы имеете в виду? Достаточно незаметный след от укола. Сам себе такой не сделаешь. Причем по всем признакам достаточно свежий след. Интересно, а что показал анализ крови? Обнаружен фенобарбитал. Патологоанатом сообщил, что после укола такой дозы лекарства Лемос не то что повеситься не смог бы, но и со стула подняться. Он бы спал несколько часов, а то и суток подряд. Но в конце концов он бы проснулся. Значит, Олегу Лемосу кто-то помог умереть. После полученных сведений от оперативника Панфилова из Овидиополя, следователь отправился на квартиру Лемоса, чтобы осмотреть ее. Так что ищем-то, Елизавета Павловна? Все, что угодно. Документы, деньги, дневники, записные книжки. А вот одно нашла. Сергей. Статистика какая-то. Да, Крым область, скорее всего, Крымская область. А почерк не Лемоса. Сергей, Елизавета Павловна, тут папочка какая-то спрятана. А вот это интересно. Циферки-то совпадают. Да, и даты совпадают. В этой папке собрана статистика по всем уголовным делам в Крымской области с 1973 по 1980 годы, которые были прекращены в связи с отсутствием состава преступления. А на этом клочке бумаги кто-то выписал процентное соотношение таких дел. По этим документам получалось, что с 1973 по 1977 годы в Крыму этот показатель не превышал 1,5%. А вот с 1978 по 1980 год он вырос в 5-7 раз. То есть кто-то намеренно освобождал преступников от ответственности. Кому могла принадлежать эта папка? Конечно, не Лемусу. Королева. Она могла оставить документы у своего парня, понимая, что их будут искать. В тот период милицию Крымской области возглавлял начальник Королёва Ефим Семёныч Варлам. Его заместителем был Николай Рудич. Летом 80-го года, после выхода на пенсию, Ефима Варламова пригласили на работу в Одесскую школу милиции. Позже к нему присоединился Рудич, заняв пост заместителя начальника школы. Графологическая экспертиза подтвердила, компромат на своего начальника собрала Мария Королёва. Получалась странная картина. Королева писала своему шефу диссертацию и одновременно шантажировала его. Сыщики решили наведаться к Варламову и аккуратно задать ему несколько вопросов. Добрый день. Убойный отдел, старший лейтенант Гаврош. Лейтенант Александр Максименко. Добрый день, ребята. Меня предупредили о вашем визите. Вы хотели узнать о Маше? Да, хотелось бы узнать о ней немного больше. Такой нелепый, несчастный случай. Варламов рассказал, что Королева уже работала в школе милиции, когда он ее возглавил. Много в чем мне помогала. Когда я писал диссертацию, она меня консультировала. А что там за история с диссертацией? И вам уже наплели. Никакой истории. Маша действительно мне помогала. Знаете, я ведь всю жизнь на реальной службе. Теоретических знаний не хватало. А ее отец что-то себе придумал. Стал сплетни распространять. Но Маша его в этом не поддерживала. Ефим Семенович, я не могу принимать всех студентов Королева. Я не справляюсь. Сколько раз тебе говорил, не входить без стука. Ну чего ты ко мне пришел? Решай свои вопросы сам. Иди. Извините. Так что там следствие? Пока ясно одно. Это не несчастный случай. Как? Большего сказать не можем, сами понимаете. А вы до Одессы в Симферополе работали? Да, в областном управлении. А что? Да так, собираем статистику по областям. Задание дали. Какая статистика? Спасибо за уделенное время. После разговора с оперативниками Варламов еле себя сдерживал. Его насторожили их вопросы. А следующее утро следователя Денисенко вызвал прокурор города. Она показала материалы, собранные на Варламова. Прокурор помнил. 5 лет назад Варламов подозревался в незаконном закрытии громкого уголовного дела. Но все, кто мог свидетельствовать против него, стали умирать. Тогда прокурор не сомневался. Это устранение. Ему даже удалось выяснить имя наемного убийцы. Ном. Но дело быстро закрыли. Ниточка вела на самый верх. Денисенко просил разрешить прослушивание и наружное наблюдение за бывшим начальником милиции Крымской области. Прокурор санкцию подписал. Варламов частенько встречался с разными людьми в отдельном кабинете ресторана «Прибой». Там оперативники разместили подслушивающее устройство. Приняли решение. Денисенко подошлют к Варламову под видом журналистки из Москвы. В собственной квартире найдена мертвая Мария Королева. Женщина погибла от сильного разряда тока. Электрические провода плиты были выведены наружу. Через несколько дней в лесу находят повешенным жениха Королевой, Олега Лемоса. Следствие быстро установило, что это не самоубийство. Его повесили, вколов большую дозу барбитуратов. В квартире Лемоса сыщики обнаружили папку, а в ней компромат на начальника Королевой, полковника Варламова. Некоторые страницы написаны рукой Марии. Зачем женщина собирала эти документы? Возможно, именно эта папка стала причиной гибели Королевой и ее жениха. Здравствуйте. Лидия Саракваш, журналистка из Москвы. Вот, готовила обширный материал по Одессе, и под конец заказали короткое эссе. об одессите с интересной судьбой. Думаю, что это вы. Путь от простого участкового до начальника УВД. Расскажите, пожалуйста. Ну, думаю, что вы мне льстите. В нашей стране много таких биографий. И все. Расскажите подробнее о ваших родителях, о детстве. Когда и, главное, почему вы решили посвятить свою жизнь службе в милиции? Пока полковник рассказывал о своем прошлом, Елизавета Павловна думала, достаточно ли оперативников следит за ней. А вдруг Варламов не поверит в их легенду, почует ловушку. А правду говорят, что Королева продала вам свою диссертацию? Что? Журналист, значит. Ну, видите ли, по роду деятельности в руки попадают разные документы. В редакцию-то, конечно, не отнесешь, а вот прокуратуру можно. Что ты хочешь? Отдельную кооперативную квартиру. Ты что, обалдела? Как хотите. Мне нужно время, чтобы собрать деньги. Это мой телефон. Жду 3 дня. Рудич, меня тут приходила одна. Папка у нее. Решай вопрос. Из разговора Рудича и Варламова стало понятно. Помощник не будет рисковать своей шкурой и помогать начальнику. На этот раз Варламову придется выпутываться самостоятельно. Значит, скоро он сам свяжется с убийцей. Сережа, есть. Иваныч, работай. Вы давали объявление о мануальном терапевте. Это я. Как к вам обращаться? Называйте меня Ном. Ну, вы плохо сработали в прошлый раз. У девушки из Сватутина снова болит спина. Надо бы исправить со скидкой. Это не моя забота. Заказы со скидками не беру. Хорошо. Как вам передать новые координаты? Улица Тенистая. Собеседник Варламова сообщил, что новый заказ ему можно оставить в ящике дома 17 по улице Теннисная. Пациент будет ждать вас завтра в 9 утра. Ну что, засекли? Телефонная будка, угол Дерибасовской, Карл Маркс. Саня, поехали, может, успеем пальцы откатать и засечем терапевта. Сыщики приехали через 20 минут после окончания разговора Варламова с убийцей. Отпечатков пальцев в телефонной будке найти не удалось. Телефонную трубку тщательно протерли. Около 15:30 Варламов появился возле почтового ящика по адресу улицы Теннисная, 17, и бросил письмо. В 17:00 появился невысокий мужчина в кепке и забрал письмо. Вечером того же дня Варламов позвонил шантажистке и сообщил, что завтра в 9 утра к ней придет человек, принесет деньги, а она должна отдать ему папку с компроматом. Здравствуйте, я от друга. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Я все принес. Хорошо. А можно воспользоваться вашей уборной? Да, проходите. Спасибо. А у вас здесь нет мыла? Да, странно. Вроде было. Стоять! Милиция! Мы задержаны. Лизавета Павловна. Сереж, сними с гражданина наручники. Руки. Ну что, Ивченко Матвей Борисович, говорить будем? Когда убийца услышал свое имя, то не мог скрыть удивления. Откуда они знают? Неужели сдали? Он и не догадывался, что еще 5 лет назад прокурор города, тогда простой следователь, смог узнать его настоящее имя и даже собрать кое-какую информацию о нем. О чем говорить? Мы тебя только что на горячем взяли. А ты говорить не о чем. Мануальный терапевт. Есть у нас на тебя кое-что, Матвей Борисович? И что? Откуда знаете мое имя? Так ведь работа у нас такая. Мы уж тебе давно присматриваемся. 10 лет, наверное, да? Спецназовец. Хоть бы звание не порочил. Эх ты, бандюга. Поэтому давай-ка признавайся, чтобы хотя бы вышку-то не заработать. Улик у нас достаточно, свидетельств тоже. Нет смысла отпираться. Хорошо, спрашивай. Как убил Королеву? Я полковник специально. Командировку на 1 день отправил. В отсутствие Королевой убийца вывел провода на корпус плиты, ждал жертву в квартире. Приготовил заранее чашку, сорочку и домашний халат. Когда Королева вошла, ударил ее электрошокером. Девушка потеряла сознание. Он оттянул ее в кухню, переодел, налил в чашку заварки и всунул ей в руки. Затем бросил еще живую Королеву на плиту. Она погибла от сильнейшего удара током. После преступник вернул провода на место. В квартире было темно, и Ном это сделал неаккуратно. Я вышел и позвонил в милицию из автомата, когда увидел, что таксист поднимается. А с Лемосом что сделал? Это было несложно. Ном представился Олегу школьным другом Маши, с которым она не виделась уже 5 лет. Напросился поехать вместе встречать ее в аэропорт. Договорились, что Ном придет к Лемосу домой в 9 вечера. Хорошо, пиши адрес. Ном оглушил Лемоса электрошокером. Когда тот отключился, вколол ему большую дозу фенобарбитала и отвез в заброшенный дом. Сутки держал его в подвале. Потом ночью сделал укол и вывез в лес, где повесил. Предсмертную записку заранее напечатал на машинке. Ном. Странная кличка. У Шумеров государство называется. Шумеров? Ну как? Ты историей увлекался? Молодец. Дежурный уводи. В тот же день прокурор выдал санкцию на арест полковника Варламова. Его незамедлительно доставили в убойный отдел. Добрый день, полковник Варламов. Ты? Ном и Рудич уже дали показания. И вам будет очень трудно объяснить, почему вокруг вас гибли люди, которые вам мешали. Садитесь. Варламов решил сотрудничать со следствием. Я думал, Маша меня пугает. Где мои деньги? Голубушка, какие деньги? За диссертацию. А кто мне оплатит конфуз с твоим папой? Я вам отдала свой труд. Вы мне обещали заплатить. Получишь, получишь. Но не 5000, а 800 рублей. А если будешь много говорить или захочешь с кем-то поделиться, что работа твоя, то карьеру испортишь и свою, и мою, и отца своего. Поняла? Ты еще не знаешь, с кем связался. А что касается карьеры, так посмотрим, кто кому ее испортит. Когда она принесла копии этих документов, я попросил Рудича, у него брат в конторе работает. По нашим сведениям, уже не работает. По совокупности преступлений Ивченко Матвея Борисовича по кличке Ном приговорили к смертной казни. Приговор не успели привести в исполнение. Ивченко нашли повешенным в одиночной камере. Сделал он это сам или ему помогли, навсегда останется загадкой. Полковника Ефима Семеновича Варламова приговорили к 15 годам лишения свободы и лишили специального милицейского и научных званий. Причастность Николая Васильевича Рудича к убийству Марии Королевой так и не была доказана. Все записи его разговоров с Варламовым были стерты. Рудич получил 5 лет с конфискацией имущества за растрату казенных средств в Одесской средней школе милиции, а также прошел соучастником по 2 эпизодам прекращения уголовных дел за взятку в период его работы в Симферополе. Вся эта история так и осталась бы тайной, но в начале 80-х противостояние между силовыми структурами в СССР достигло своего пика. По этому делу и дали ход. К началу 83-го, когда генсеком ЦК стал Андропов, борьба утихла. С тех пор подобные дела до суда не доходили.